1936, под багровым небом 1936, если есть верный друг 1958, Гавриш из Катарей 1960, смотрящий вперед 1961, обсерватория в дюнах 1963, плата доктора Черкасова 1964, на вечном пороге 1965, корабли Санди 1966, путешествие вокруг вулкана 1969, встреча с неведомым 1969, океан и кораблик 1976, утро, ветер, дороги 1978. Обещают читателю знакомство с миром путешествий, научного поиска, познания тайн мира и собственной личности. Прежде чем стать профессиональной писательницей, Мухиной-Петринской пришлось пройти трудный жизненный путь, сменить множество профессий, поработать и на заводе, и на стройках, и в сельском хозяйстве, и в школе, и в научно-исследовательских учреждениях. Писательница досконально изнутри знает труд слесаря и прессовщицы, метеоролога и лаборанта, маляра и грузчика, учителя средней школы и ученого-исследователя. Обширна и география ее жизненных дорог. Поволжье, Каспий, Средняя Азия, Дагестан, Крым и Дальний Восток. Все это придает ее книгам жизненную достоверность и правдивость, точность описания природы, добротную фактичность. Через все творчество писательницы проходят три сквозные темы: открытие мира, научный поиск, самоопределение героя. Темы эти внутренне взаимосвязаны, они своеобразно переплетаются и взаимопроникают друг в друга. В произведениях Мухиной-Петринской жизнь развивается по законам добра и справедливости. Ее герои, ученые, путешественники, рабочие, инженеры, живут широкими духовными интересами, творчески осваивают мир, стремятся найти и осуществить свое призвание. Особенно ярко это проявляется в образах юношей и девушек, только начинающих свой жизненный путь. Таковы Яша и Лиза Ефремовы, Ермак Зайцев и его друг Санди Дружников, Марфа Петрова, Владя Гусева и другие. Юность с ее дерзанием и порывами, высоким настроем души, благородными стремлениями и большими сильными чувствами – вот идейно-художественный центр произведений писательницы. Ее интересует самый процесс формирования личности. Какие факторы – общество, среда, воспитание, семья – влияют на складывающийся характер? В каких случаях и почему формируется человек активный и общественно полезный или пассивный потребитель материальных благ, а порой и преступник? На все эти вопросы нет простого однозначного ответа. В каждом конкретном случае автор исследует, анализирует, ставит своего героя в различные жизненные ситуации, почти всегда оставляя для человека, споткнувшегося, даже преступника, путь к нравственному исправлению и возрождению. У писательницы есть свои любимые герои. Они переходят из одного произведения в другое, встречаются на жизненных дорогах, вступают в различные отношения, знакомятся, дружат, сотрудничают, спорят. Это обычно личности, становящиеся, растущие, ищущие. Основное внимание автора привлечено к детству и юности героев. Когда они вырастают и взрослеют, то уходят как бы на второй план, уступая место новому поколению юных персонажей. Так создается эффект постоянного движения и развития жизни, смены поколений в созданном писательницей воображаемом мире. Иллюзия достоверности, всамделишности, происходящего в книгах Мухиной-Петринской –